«Господин начальник», — сказала она, — «что касается юноши Азарсифа, нового управляющего, по поводу которого мы с вами не раз обменялись мыслями, то, мне кажется, вам пора, наконец, отказаться от той мужественной неприступности, той испытующей сдержанности, которую вы проявили по отношению к нему вот уже несколько, чуть ли не 7 лет, и начать служить ему не за страх, а за совесть, как вы в сущности давно хотели этого в глубине души». Проверив все доводы против этого неудержимого возвышения, которое вы время от времени считали своим долгом представить мне, я окончательно пренебрегла ими ввиду явных его достоинств, пренебрегла тем охотнее и легче, что вы сами выкладывали эти доводы все более вяло и нерешительно, ибо не были в силах, да и не желали скрывать, что любовь к нему давно уже пустила ростки в вашей груди. Перестаньте себя насиловать. Я так и поступлю. Служите ему от чистого сердца, чего страстно желает и мое сердце, сердце госпожи. Ибо больше всего мое сердце должно желать, чтобы лучшие слуги дома любили один другого и сообща, в союзе друг с другом родили о его благоденствии. Заключите же, Дуду, такой союз с молодым управляющим, и будьте, как человек опытный, помощником, советчиком, гонцом и вожаком его молодости. Таково желание моего сердца, ибо хоть он и умен, хотя боги обычно даруют ему удачу в делах, кое в чем его молодость является для него помехой и опасностью. Если начать с опасности, то его молодость связана с немалой красотой, которая заключена в соразмерном его росте, а также в его туманных глазах и в прекрасной форме его уст. Так что даже за 7 горами и то, наверное, не встретишь юноши такого чудесного вида. Я приказываю вам самолично охранять его от несносного любопытства, а в случае надобности приставить к нему для выхода в город отряд лучников, которые будут отвечать дождем стрел на назойливые налеты со стен и крыш. Ну а что же касается помехи, то в некоторых отношениях его молодость делает его еще слишком робким и нерешительным, и поэтому я вменяю вам также в обязанность помочь ему преодолеть это малодушие. Например, он почти никогда не осмеливается явиться ко мне, своей госпоже, и обсудить со мной текущие дела дома. Это меня огорчает, ибо я отнюдь не похожу на своего супруга Петепра, который вообще ни за что не берется. Нет, как госпожа дома, я была бы рада участвовать в хозяйственных хлопотах и всегда досадовала на то, что обожествленный ныне Монткау, то ли из ложной почтительности, то ли из властолюбия, совершенно меня от них отстранил. В этом отношении я ждала от перемены управляющего некоторые даже выгоды для себя. Но поскольку надежда моя пока не оправдалась, я приказываю вам, друг мой, стать тонким посредником между мною и молодым управляющим и добиться, чтобы он преодолел юношескую свою робость и почаще являлся ко мне для бесед о том о сём. Считай это прямо-таки главной задачей союза, которую тебе надлежит заключить с ним, подобно тому, как я, Мут-Эм-Энет, заключаю союз с тобой. Ведь я пользуюсь твоими услугами ради него, а это можно, пожалуй, назвать тройственным союзом между тобою, мною и им. Вот слова, заключив Дуду, которые сказала мне госпожа, и передав их, я широко открыл тебе свою душу, молодой управляющий, чтобы ты ответил мне тем же, ибо теперь тебе, конечно, стало понятнее, что означает мое предложение беспрекословно повиноваться тебе и ходить всякими тайными и окольными путями ради тебя и нашего тройственного союза. «Прекрасно», — ответил Иосиф тихо и с напускным спокойствием. «Я выслушал тебя, начальник ларей, выслушал из уважения к госпоже, которая, как я, по крайней мере, должен поверить, говорила твоими устами, а также из уважения к тебе, изысканно светскому человеку, уступать которому в выдержке и хладнокровии мне не к лицу. Так вот, я не очень-то верю, что ты вдруг воспылал ко мне нежностью, не обижайся, но, честно говоря, это, по-моему, хитрая ложь светского человека». Да я, друг мой, не пылаю к вам особой любовью и отнюдь не умираю от восторга перед вами, ибо мне, я сказал бы, вы скорее противны. Но мне хочется доказать вам, что своими чувствами я владею с не меньшей, чем вы, светской ловкостью, и способен не обращать на них никакого внимания, если этого требует холодный расчет».